В Москве, где он как композитор был неизвестен, он чувствовал себя ввиду ошеломляющего успеха своей жены непризнанным, обойденным и униженным. При этом не находил необходимой поддержки у Клары. В одной из дневниковых записей говорится: «Обиды трудно выдержать при таком поведении Клары». Поэтому неудивительно, что он замыкался в себе и в обществе казался растерянным. Один свидетель из Петербурга сообщал, что он был молчалив и замкнут, и на вопросы бормотал что-то невразумительное. В Москве снова появилось сильное головокружение и чувство тошноты. Он все больше страдал от мысли, что является только мужем своей жены, часто плакал и в который раз пытался заглушить свое отчаяние и страх алкоголем. Не без боли мы читаем написанные им в Москве 5 стихотворений, показывающих как по форме, так и по содержанию его удивительную беспомощность. Это свидетели самых мрачных часов его жизни, которые, как предвестники беды, спустя 10 лет одолеют его. По возвращении из России его состояние ухудшилось отчасти из-за разочарования, что его просьба о замещении Мендельсона в лейпцигском Гевантхаусе была отклонена, а место предложено его другу, датскому композитору Нильсу Гаде. Это решение было, по-видимому, обоснованным. Как свидетельствует Фердинанд Давид, присутствовавший на репетициях оратории «Рай и Перри», Шуман провел 4 репетиции оркестра, но даже если бы он провел еще 10, лучше бы не было. Его понимала только дирижерская палочка, которую он во время разговора держал у рта. Все остальные ничего не слышали, и если что-то вечером было сносно, на то была добрая воля слушателей. Это были проблемы, которые позже в Дюссельдорфе стали роковыми для Шумана. Семья Шуманов решила переехать в Дрезден, в город, который в то время в культурном отношении казался пустыней. Поэтому неудивительно, что его состояние там скорее ухудшилось, и творческие силы почти исчерпали себя. В домашней книге этого времени мы читаем о печальной меланхолии, нервной слабости и сильных нервных приступах. Предпринятая в сентябре поездка в Гарц не принесла улучшения, и он казался таким ослабленным, что без усилий едва мог пройти по комнате. Приехав в октябре в Дрезден, Клара писала: «Прошли 8 тревожных дней, Роберт не спал ночами, его фантазия рисовала ему ужасные картины, рано утром я находила его в слезах, он совсем сдался». Чтобы поддержать немного свой дух, он работал над некоторыми фугами и занимался контрапунктом. Непосредственно после возвращения из России 30 мая 1844 года продолжение супружеского дневника не последовало. Так что теперь нам остается домашняя книга и дневник Клары, который она вела, чтобы фиксировать состояние здоровья Шумана и результаты его творческой деятельности. Внешне он был счастливым супругом и отцом, планировал поездки в Голландию или Англию, но не учитывал реальности, что было первым признаком его психической болезни. Переезд в Дрезден. Так как поспешный, похожий на бегство, переезд в Дрезден не принес изменений в его состоянии, Шуман решил освободиться от своего журнала и продал его 20 ноября за какие-то жалкие 500 талеров Францу Бренделю. Это решение стало фатальным, потому что журнал являлся для него важнейшим контактом с внешним миром, с помощью которого он мог сообщать свои мысли большому кругу заинтересованных лиц. Кроме того, он лишился финансового источника, так как из-за бездеятельности все больше занимался своими душевными и физическими проблемами. Каким неустойчивым было его психическое состояние в то время, показывает случай, произошедший вечером 27 декабря 1844 года, который он записал в домашнюю книгу. После одинокой прогулки к могиле Вебера, охваченной печалью, он почувствовал такой сильный нервный приступ, что вынужден был незамедлительно обратиться к врачу. Первым врачом, с которым он проконсультировался в Дрездене, был доктор Карл Густав Карус, родственник доктора Каруса из Лейпцига. Он считался в Германии самым знаменитым натурфилософом и занимался не только душевными заболеваниями, но и был писателем-языковедом. Гофрат Карус, как его называли при королевском дворе Дрездена, сразу же стал лучшим другом Шумана. Шуман навестил его 3 января 1845 года и описал ему свое состояние. Карус порекомендовал обратиться к доктору Карлу Хельбигу, который был последователем венского врача Франца Месмера и активно занимался гипнозом и магнетизмом. Позже он описал состояние Шумана следующим образом. На нем так отразилась композиция эпилога Фауста Гёте, что он сделался больным. Он дрожал, стал слаб, испытывал страх смерти. Он боялся всего – высоких гор, квартир, металлических предметов, даже ключей, лекарств. Он страдал бессонницей, а в утренние часы ему было хуже всего. Так как он долго изучал каждый рецепт, пока находил причины, чтобы не принимать лекарства, я прописал ему холодный душ, который настолько улучшил его состояние, что он снова смог заниматься композицией. Поскольку я наблюдал подобные заболевания у людей, перегруженных одним и тем же делом, я посоветовал Шуману хотя бы иногда заниматься другой работой. Вскоре он сам выбрал для себя сначала естествознание, а затем физику и так далее. Но уже через день-два оставил все и сказал, что хочет заниматься тем, чем хочет, своими музыкальными сочинениями. Но у него появились, кроме того, слуховые галлюцинации, связанные с высокоразвитым чувством музыки и слуха и своеобразным состоянием души этого человека. Ухо. Орган слуха наиболее деятельный, особенно ночью. Благодаря ему человек даже во сне слышит малейший шорох. Он тесно связан с чувством осторожности, активности и восприятием звука. Лечение доктора Хельбига магнетизмом сначала принесло облегчение, возможно, в связи с сочинением музыки к Фаусту. Он 18 января, в соответствии со своими пристрастиями к магнетизму, купил себе амулет, который должен был защитить его от злых духов. Но постепенно у Шумана развелось отрицательное отношение к доктору Хельбигу, главным образом, по-видимому, потому что тот рассматривал его постоянное стремление заниматься композиторской деятельностью как манию, как признак одержимости, и хотел запретить ему писать музыку. Вскоре он воспротивился магнетическому способу лечения, так как в то время для достижения необходимого состояния транса пациента использовались ключи, магниты и другие металлические предметы, то страх Шумана перед ними, особенно перед ключами, упомянутый доктором Хельбигом, был ничем иным, как негативной реакцией на лечение гипнозом. Улучшение состояния после холодного душа продвигалось очень медленно, и малейшие внешние причины быстро выводили Шумана из душевного равновесия. По этому поводу Клара писала в дневнике: «Нервная болезнь Роберта все еще не отступает». Когда в конце марта из-за таяния льда уровень воды в Эльбе поднялся, он записал в домашнюю книгу: «Эльба ужасна, как будто черт туда прыгнул». А несколькими днями раньше, вспомнив день смерти Бетховена, он написал: «Вечером я был болен, бессонная ночь». Летом участились его жалобы на плохое самочувствие, по-видимому, в связи с подготовкой концертного турне Клары. Характерно, что он вдруг почувствовал себя гораздо лучше после того, как несколько дней провел в Цвикау. В письме к Мендельсону он писал: «Мне уже немного лучше. Гофрат Карус прописал мне ранние прогулки, которые очень полезны, но меня так и подмывает отправиться в сотни различных мест. Таинственная болезнь у меня пропадает, когда врач начинает меня лечить». Во всяком случае, улучшение продолжалось, и Шуман снова принялся за композиторскую деятельность. При этом привести в порядок свои мысли ему особенно помогали занятия фугами и контрапунктом. Но жалобы прошедшего года, особенно на слуховые галлюцинации, которые он описывал как странное расстройство слуха, часто мучивший его страх, заставлявший думать, что им владеют темные силы, очень беспокоили его. Если психиатр Мириам Линдер придерживается мнения, что в композиторском стиле Шумана после тяжелого кризиса 1844-45 годов эмоциональные компоненты в музыке выражены не полностью, и в его творчестве наступил заметный перелом, то с этим никак нельзя согласиться. Ничто не может лучше доказать последовательность его творческой деятельности, как концерт для фортепиано с оркестром «Опус 54», который был впервые представлен его супругой, восторженной публике, 1 января 1846 года в Лейпцигском Гевантхаузе под управлением Мендельсона. Первая часть концерта была написана 4 годами раньше. В этом шедевре в обеих частях, написанных после кризиса, заметны богатство фантазии, та же ритмическая сила и искусство вариации отдельных тем, та же интенсивность выражения, как и в части, написанной им до кризиса, и никто не может непредвзято усмотреть здесь изменения композиторского стиля. В 1845 году творческая деятельность Шумана почти прекратилась. Только в сентябре он воспрял духом, как свидетельствует его письмо к Мендельсону от 8 сентября 1845 года. «Во мне с некоторых пор все гремит и бьет в литавры, труба в си. Не знаю, что из этого получится, а 12 декабря он записал в домашнюю книгу «Мысли о симфонии». С жаром он набросился на работу, так что счастливая Клара сообщала Мендельсону: «Он теперь сплошная музыка, больше ни на что не способен». Уже 28 декабря были сделаны наброски второй симфонии «Си-дур» опус 61. Необходимо было только выписать оркестровые партии, и лишь в 1847 году она была опубликована. В письме Георгу Дитриху Оттену, руководителю Гамбургского музыкального общества, он описал характер этой симфонии. «Симфонию я написал в декабре 1845 года, еще полубольным. Мне кажется, что это можно понять из симфонии». Только в последней части я снова почувствовал себя лучше, а после окончания всего произведения я чувствую себя совсем хорошо. Вообще, она напоминает мне о мрачных временах. Действительно, она принадлежит к тем симфониям, которые трудно понять слушателю. Медленная часть «Адажо эспрессо» является вершиной всего инструментального творчества Шумана. Элегический характер принимает почти траурную торжественность марша. Мелодия, через которую проходит тихая, захватывающая боль, похожа по своей структуре на арию из «Страстей» по Матфею Иоганна Себастьяна Баха. После этого лихорадочного периода работы в марте снова появились симптомы, которые обеспокоили его. Из-за перенапряжения у него в ушах слышались пение и шум, так что каждый шорох ему представлялся музыкой. Он жаловался на головные боли, чувствовал себя измученным, больным. 6 марта записал в домашней книге «Вечером странные нарушения слуха».